38. Так как разъезды послов взад и вперед нисколько не продвинули заключение мира, было решено назначить время и место для непосредственных переговоров между Тиридатом и Карбулоном. Тиридат объявил, что возьмет с собой охрану из 1000 всадников. Сколько воинов и какого рода оружия может сопровождать Карбулона, он не указывает, лишь бы они в доказательство своих мирных намерений были без шлемов и панцирей. Кто угодно, не говоря уже об опытном и проницательном военачальнике, легко разгадал бы уловку варваров. Именно потому так строго определялась численность воинов для одного и допускалось большее для другого, что готовилось вероломное нападение. Ведь если искусным в стрельбе из лука всадникам противостоит незащищенный доспехами неприятель, то ему не поможет никакой численный перевес. Однако, не показав, что хитрость Тиридата раскрыта, Карбулон ответил, что договариваться о делах государственной важности было бы правильнее в присутствии того и другого войска, и выбрал поле, с одной стороны которого полого поднимались пригодные для размещения пехоты холмы, а с другой простиралась равнина, где могли быть развернуты конные подразделения. В назначенный день Карбулон первым расположился на местности, имея на флангах когорты союзников и вспомогательные отряды царей, и посередине 6-й легион, которому добавил 3000 воинов 3-го, переброшенных ночью из другого лагеря. Всем им он дал одного орла, чтобы казалось, будто это один и тот же единственный легион. Прибыв уже под вечер, Тиридат предпочел держаться вдали от наших, откуда его можно было скорее видеть, чем слышать. Так и не встретившись с ним, римский полководец приказал своим возвратиться в лагерь, каждой части в тот, из которого она прибыла.